«Итак, пора уходить?» – спросил Алекс. «Да, хотел бы», – сказал Гарри. «Лена, я скажу тебе, когда мы вернемся», – сказала Лена. «Справедливо». Гарри знал, что у Лены есть еще несколько секретов, и у него было чувство, что она вот-вот готова открыть ему огромный секрет. По крайней мере, именно такое чувство Гарри испытывал прямо сейчас. «Это длинная история, но я постараюсь добраться до важных моментов. Когда я уехал из страны, это было потому, что я был в плохом психическом состоянии. К счастью, кое-кто заинтересовался мной и пригласил в место под названием Нанда Парбат». Гарри и Лена вернулись в гостиничный номер. Гарри сел на кровать, а Лена расхаживала взад-вперед, немного встревоженная и совершенно справедливо. По крайней мере, пока Гарри не взял ее за руку и не потянул обратно на кровать, Лена вздохнула. «Примерно в то время, когда мы прервали связь», Лена кивнула. «О, она не говорила об этом Гарри прямо, но она никак не ожидала, что Лига вернется в ее жизнь прямо сейчас. Особенно, когда она была в таком ключевом моменте, когда ее отец был арестован, а ее мачеха могла быть причиной этого. Связь с внешним миром ограничена, а в большинстве случаев и запрещена», сказала Лена. «Хотя я не стал полностью единым целым с Лигой, но я получил совет их наиболее видных членов». «Лига?» – спросил Гарри. «Лига убийц», – сказала Лена. «Согласно легендам, они существуют даже дольше, чем было записано в истории. Их лидера зовут Рас Аль Гул. Он один из самых искусных убийц в мире. Меры, чтобы продлить его жизнь, может быть, ценой его рассудка. Стремление к бессмертию». О, Гарри чувствовал себя так, как будто он прошел через это. «Дело в том, что моим контактом была Талия, его дочь», — сказала Лена. «Она слышала о связи моего отца с странником и была очень заинтригована этим, как и многие женщины». «Да», — сказал Гарри. «И другие интересовались словом моего отца для других целей», — сказала Лена. «Возможно, они думали, что Лайонел был новобранцем, или, может быть, они видели в нем угрозу». «Так вот где вы были, среди группы убийц?» — спросил Гарри. «И они, по-видимому, знают о кристаллах. Рас Аль Гул знает гораздо больше», — сказала Лена. «Но он человек хитрый, хотя и ужасающий. Сегодня Гарри было над чем подумать. Ты собирался поделиться этим со мной, если та и Рас Сахфер не появится?» — спросил Гарри. «Кстати говоря, ты знаешь, кто она?» «Понятия не имею», — ответила Лена. «Я должен выйти. Важный звонок, чтобы принять». Гарри видел, как Лена ушла, а Тесс прошла мимо комнаты. Она села на кровать рядом с Гарри. «Долгий день», — сказала Тесс. «Но хорошая новость в том, что у меня есть идея, где следующий камень будет основан на том, что сказал лучник. Однако путешествие коварно». «Какое путешествие не является?» — спросил Гарри. «Он должен был получить камни, кристаллы и, возможно, с ними он мог бы помочь Лане с ее гостем. По крайней мере, таков был план в голове Гарри». Он почувствовал напряжение в Тесс и притянул ее к себе. Гарри начал массировать ее плечи и шею, отчего Тесс расслабилась и вздохнула. «Это всегда помогает, когда у одной из моих девочек плохой день. Я остановлюсь, если хочешь». «Нет, я не хочу, чтобы ты останавливался», — сказала Тесс. «Я хочу, чтобы ты пошел так далеко, как хочешь». Тесс наслаждался массажем. Она почувствовала, как тепло разлилось по ее телу, и закрыла глаза, немного расслабившись. «Так я одна из твоих девушек?» – спросила Тесс. Гарри только улыбнулся и отстранился от нее. «Ты хочешь быть?» – Тесс ответила, крепко поцеловав Гарри. Поцелуй был ответным, и Гарри небрежно коснулся рукой затылка Тесс, когда поцелуй углубился. Поцелуй прервался. Тесс улыбнулась и облизнула губы. «Это ответ на твой вопрос?» Гарри посадил Тесс к себе на колени, и они целовались. Вещи накалились, тем более храм они сбежали раньше. В Нанда Парбате, в штаб-квартире Таи Рас Сахфер, объявилась канарейка. Ее встретила темноволосая женщина. «Твое путешествие было безопасным, любимый?» «Да», — сказала канарейка. «Но камень у странника. Мы найдем альтернативные способы победить ведьму», — сказала она. «Несса, есть еще одна проблема. Аль-Сахим, она жива. Ну, это интересно, хотя и не проблема. Она многое потеряла. Вся ее семья, родители, брат-близнец, все. Но ее нацеливание на головокружение в Европе и ковар в России указывало на то, что она жива». У храма появилась третья женщина, темноволосая, в зеленом платье. Все убийцы склонились перед ней. «Я не устраивала переворот против моего отца, чтобы позволить одной незначительной неудаче помешать нам достичь наших целей», — сказала она. Он никогда бы не подумал, что наша миссия возможна, но его время подошло к концу. Талия, что с ним? Тайрас Сахфер, он такой, как сказала мне мисс Лютер. Да, и даже больше, сказала она. Должен, я чувствую зависть, спросила Нисса. Мы можем поделиться, сказала она. Ты обещал, что присягнешь ему, если я сочту его достойным. Да, я доверяю твоему суждению, возлюбленный, сказала Нисса. Как и я, великая тьма, которую Лига подготовила к его приходу. Он будет нашим величайшим защитником. Тот, кому нам суждено служить, земля вступает в новую эру. Талия, дочь бывшего Рас Аль-Гула, который теперь взял под свой контроль Лигу как нынешний Рас Аль-Гул, выпустила это воззвание к собравшимся. Избавление от всех закоренелых сторонников ее отца и обеспечение того, чтобы его тело оставалось уничтоженным, было утомительно. Но теперь у них было ясное видение и перспектива. Глава 8. Гарри Тесс Мерсер. Гарри Тесс Лена. Гарри Лори Лемарис. Гарри Лори Алекс. Гарри Лейс Хлея. Гарри Лейс Тесс. Мужчина ее мечты поцеловал Тесс в губы и заставил ее чресло съедать. Его обнаженная грудь прижалась к ее обнаженной груди, а его руки бесконечно блуждали по ее телу. По лицу, по груди, по животу, по ногам Тесс, потом к бедрам и прямо к киске. Волшебные пальцы Гарри воздействовали на Тесс своим очарованием и заставляли все ее тело дрожать и трястись, когда он толкал пальцы в ее теплую киму. Медленно, но верно он проникал в нее до такой степени, что Тесс издала голодный вздох по своему мужчине. Гарри улыбнулся, когда младшая сестра Лютер корчилась под его ладонью. Он тер ее киску и был вознагражден криками. Другой рукой он погладил ее грудь и крепко поцеловал Тесс в губы. Рыжеволосая женщина ответила на поцелуй с таким же ароматом и огнем. Поклонение поцелуем, когда Тесс ложится на тело. Тесс закрыла глаза. О, как можно быть таким ангелом и в то же время положительно дьявольским. Что-то вроде этого. Гарри погрузил свой язык глубоко в киму Тесс и вылизал ее. Он получил ее горячую дырочку, красивую и мокрую. Его вкус, мед, стекающий вниз, немного соблазнил Гарри. Он наклонился к ней и заставил ее киску сочиться для него. Его язык танцевал взад и вперед, жар только усиливался по мере того, как быстрее Гарри засовывал язык в ее киску, заставляя ее взрываться повсюду. Чистое удовольствие окутало разум Тесс. Тесс извивалась взад-вперед, тяжело дыша. Ее руки поднялись, коснулись ее сосков и заставили ее плакать, когда она играла сама с собой. Гарри сосредоточился на всех горячих точках и заставил Тесс плакать от удовольствия. В тот момент, когда Гарри погрузил язык в Тесс, он заставил ее трястись по всей кровати. Он вырвался из нее и облизал губы. Ее мед все еще оставался. Гарри подполз к телу Тесс, а затем запечатлел огромный поцелуй в ее губы. Тесс взволнованно визжала на нее, ее ногти царапали его тело. Она раздвинула ноги, молча побуждая Гарри засунуть свой пульсирующий твердый член в ее голодную киску. В ответ Гарри поцеловал Тесс в шею. Он лизнул ее мочку уха и заставил ее вздрогнуть. Скоро. Удивительно, как всего одно слово подготовило почву для чего-то прекрасного. Гарри глубоко погрузил пальцы в дрожащую киску Тесс и заставил ее сжаться от возбуждения. Чем глубже он погружался в нее, тем больше внутренностей Тесс выплескивалось из-под умелых пальцев Гарри, качающихся внутри нее. Он вырвался из нее. Гарри подумал, что время пришло. Вскоре Гарри коснулся кончиком своего члена тлеющего отверстия Тесс и прижался к ней. Губы ее киски приоткрылись, и Гарри прижался к Тесс. Она выгнула бедра назад, и Гарри зафиксировал приземление. Он погрузился в Тесс и наполнил ее киску таким количеством членов, с каким она могла справиться. Тесс откинула бедра назад и закричала от бесконечного удовольствия, когда Гарри врезался в ее тело. «Блядь, ты такой большой!» Сначала медленные толчки, а затем ускоряющиеся по совету Тесс. Великолепные ноги Тесс обвились вокруг нее. Ее глаза с голодом и желанием остановились на Гарри, когда он вошел в ее тело. Чем быстрее он хлопал своими яйцами по ее бедрам, заставляя ее кричать о нем. «Ты у меня, Тайл, как масло в моих руках!» «Конечно, детка!» Гарри входил и выходил из Тесс, погружая свой толстый член в ее тугое тело и заставляя ее сжимать его чрезвычайно сильно. О, эти узкие стены сжались на киску Тесс и освободили его. Чем быстрее Гарри бил Тесс, тем быстрее она втягивала его в себя. Ее мокрая киска закрылась и выпустила Гарри. Еще больше криков, еще более резких, восхитительных криков наполнили воздух, пока Гарри долбил ее киску. Он решил изменить ситуацию и дать Тесс возможность покататься на нем, что Тесс и сделала. Тесс оседлала Гарри в позе наездницы и подпрыгивала вверх и вниз. Приблизительно после каждого шестого прыжка Гарри поднимался и брал ладонью мягкую, мягкую грудь Тесс. Он сжал ее и заставил ее кричать изо всех сил. Ее фонтанирующая киска прижалась к основанию его члена, пока она скользила вверх и вниз, пока, наконец, ее соки не полились на него дождем. Тесс смогла видеть звезды на все 100%. Гарри довел ее до своего члена, и он жестко трахал ее. Тесс задрожала, когда Гарри толкнул ее глубже в свой член, и она закричала еще немного. «Пора тебе кончить для меня, снова». Тесс напоролась на Гарри. Она прекрасно провела время. Каждый раз, когда Гарри входил в нее, она испытывала новое чувство удовольствия. Все, что было построено внутри нее, создавало оргазм глубоко внутри ее тела. Ее стены напряглись и разжались вокруг него. Гарри держал Тесс за руки, чтобы дать ей возможность продолжать ездить на нем. Ее продолжающиеся подпрыгивания привели Гарри внутрь ее тела. «Я тебя еще сломаю», – простонала Тесс. «Я хочу, чтобы ты кончил в меня». «Терпение», – сказал ей Гарри. «Немногие получают мою сперму с первой попытки. Держу пари, Лена это сделала». Гарри не подтвердил, но и не опроверг этот факт. Следующее, что они оба осознали, это то, что Гарри толкнул Тесс так, что она оказалась на кровати. Ее прекрасное лицо прижалось к кровати, застывшее в состоянии вечного оргазма. Гарри крепко сжал ее бедра и врезался в ее киску. О, она брызгала для него. Ее соки сочились на шесте Гарри, когда он глубоко вошел в ее киску сзади. Тесс сомкнулась вокруг него и начала доить мужчину своей мечты позади нее. Гарри прижался к ее шее. «Вы приложили доблестные усилия, но пришло время для большого». Тесс крепче сжала постель. Она также удвоила доение члена Гарри. О, оргазм должен был поразить ее, сильно. Она чувствовала это. Она видела звезды. Чем глубже Гарри стучал по ее телу, быстрее, сильнее и с большим количеством толчков, чем когда-либо прежде, Гарри вошел в нее и заставил ее кричать. Ее киска плотно прижалась к нему и доила орган Гарри. Так близко, но Тесс рухнула. Ее тело содрогалось от приятного, но прерывистого дыхания. Гарри отстранился от нее и пососал ее шею. Он отметил ее, и Тесс знала эти отметки, которые были больше, чем плоть, и крепко связали ее с этим могущественным мужчиной навеки и навсегда. Тесс была в полном порядке. «Похоже, моя непослушная младшая сестра развлекалась, пока меня не было». Лена неторопливо вернулась в комнату, уже расстегивая блузку и спуская юбку на пол. На старшей сестре Лютер не было ничего, кроме очень дорогого лифчика и трусиков. Она наклонилась и поцеловала его в губы. Ее губы мастерски двигались по всему его телу. Лена положила руку на член Гарри и не могла дождаться, чтобы попробовать на нем соки сестры. Лена упала на колени и поклонилась своему богу. Могучий дар Гарри глубоко втиснулся между совершенными губами наследницы Лютера. Ее глаза качались туда-сюда. Пальцы Гарри скользнули по волосам Лены и вонзились в нее. Она снова и снова глотала его член. Страстные стоны только удваивались через ее тело, чем быстрее Гарри проникал в ее рот. Тесс села на кровати, пуская слюни. «У меня не было шанса». Лена выпустила член Гарри и предложила его Тесс. «Вы действительно должны». Младшая сестра спустилась вниз, и у нее была возможность полакомиться членом Гарри. Пока Тесс слезала и сосала его яйца, Гарри был бенефициаром какой-то командной игры сестер Лютер. Их рты сомкнулись вокруг него и возбудили его члены и яйца. Их взгляды встретились с ним, счастливо наслаждаясь им. Гарри держал их за затылки и чередовал уста Тесс и Лены. Их теплый, влажный язык скользнул вверх по его члену и толкнул Гарри в их глотки, заставляя его стонать, когда он наполнял их рты. «Мммммф». Лена застонала, чем глубже Гарри вошел в ее рот, а потом толкнул в рот Тесс. Сестры Лютер вцепились губами в член Гарри, сосали его головку и вылизывали его до самого основания. О, да, они расточили каждый его дюйм своей шалфей, жаждая его. На каждом шагу они вступали в очень радостный цикл сосания члена, который делал член Гарри приятным и влажным между ними двумя. «Отодвиньте его шест», и Лена очень сильно его отсосала. Задняя часть ее горла ударилась о его член. Тесс поклонялась и сжимала его яйца, такие полные, и она была полна решимости получить их внутри себя. «Повернись». Гарри снял с Лены нижнее белье, а сестер оставил голыми. Эти двое дразнили Гарри обжигающе горячим поцелуем с языком. Удивительно, как естественно они работали вместе. Гарри прижался к их теплым телам и заставил их вскрикнуть. Его пальцы погрузились в их сердцевины, медленно покачивая их. «Извини, Тесс, но Лене сегодня не полегчало. Но, может быть, она вылизает твою киску, пока я ее трахаю». Тесс сжала палец Гарри на это предложение. Очевидно, ему понравилось, как оно звучит. Гарри лишь улыбнулся и толкнулся в нее. Лена тоже. После того, как Гарри сунул пропитанный спермой палец Лене в рот, чтобы пососать его, он вытащил его. Гарри провел руками по удивительному телу Лены и коснулся ее всего тела. Гарри полностью вошел в ее тело и заполнил ее киску. Лена позволила своим крикам похоти вырваться наружу примерно на минуту. Гарри продолжал ощупывать ее, целовать ее тело. Он наклонился к ней и коснулся ее. Без дальнейших пауз Лена запустила свой язык в киму Тесса и лизнула ее. Ей нравилось, насколько возбуждена ее младшая сестра, и было приятно, что Лена могла усилить это возбуждение, двигая языком вперед и назад таким образом, что Тесс сначала дрожать и трястись по всей кровати. Говоря о вещах, которые заставили бы человека дрожать и трястись, Гарри схватил Лену за бедра и врезался в ее тело. Его толстый член входил в нее снова и снова. Киска Лены сжалась вокруг него, а Гарри проник глубоко внутрь ее тела. Он наставил многочисленные поцелуи на ее шее, на мочке уха, сильно посасывая ее. О, Лена просто могла чувствовать удовольствие, когда оно раскачивалось внутри нее самой. Гарри скользнул глубоко внутрь нее и заставлял Лену сжиматься вокруг него с каждым толчком. Жар разлился по киске Лены, только вызвано тем, что Гарри трахнул ее. Ей удалось сосредоточить свое удовольствие на киске Тесс. О, чувство только удвоилось, когда Гарри провел руками по ней. Красивое бледное тело Лены корчилось, когда мужчина ее мечты прижался к ней губами. «Кончи для меня». Обе сестры пришли по сигналу. Лицо Лены, теперь пропитанное соками Тесс, повернулось к Гарри. Гарри схватил ее и страстно поцеловал Лену. Он довел ее до очередного оргазма. Это было более ошеломляющим, чем предыдущее. Без предупреждения, не то чтобы Тесс возражала против этого, Гарри прижал ее к кровати и несколько раз вонзил свой твердый член в ее тело. Она кричала, умоляя о большем, когда он толкнул ее на спину и вонзил свой большой член в ее киску. Гарри вдохнул возбуждение от Тесс. Соски Тесс торчали от возбуждения. Гарри играл с ними, играл с ее грудью, ногами и пальцами ног. Он получил на удивление бурную реакцию и от ее киски. Тесс прижалась к Гарри, наклоняясь к нему, пока он продолжал нажимать на ее тугую киску. Она прижалась к нему, глаза встретились, и удовольствие прорвалось сквозь нее, когда он вошел в нее. «Давай, Тесс, кончи для меня еще раз». Пришла Тесс, дрожа и дрожа при этом. Гарри наклонился к ней и скользнул в нее своим членом, быстро и жестко. Тесс вцепилась в него, отчаянно пытаясь заставить его кончить. Она слишком старалась и выгорела, по крайней мере, на данный момент. Лена нырнула, чтобы лизнуть пизду своей сестры, как только Гарри вышел. Гарри несколько секунд дразнил Лену, а затем врезался в нее. В тот момент, когда Гарри вошел в Лену, ее стены сомкнулись вокруг него. «Ну, кто-то хочет затмить ее сестру. Получите подарок, ради которого Тесс так усердно работала». Лена сказала бы что-нибудь о том, чтобы вдохновить Тесс работать усерднее. Если бы она не погрузила язык глубоко в сестру и не высосала ее соки, Тесс закричала, и ее крики пронзили воздух во всех нужных точках. Ее бедра раскачивались взад-вперед в поисках языка Лены, впиваясь в нее. В тот самый момент, когда Гарри глубоко вошел в Лену, она почувствовала это. Почувствовал, как внутри нее что-то нарастает. Почувствовал, как желание только усилилось, когда Гарри схватил ее и начал бить. Она нуждалась в его сперме, и нуждалась в ней очень сильно. «Почти готово. Но я хочу сначала почувствовать, как ты сквертаешь». Лена излила что-то яростное, когда Гарри глубоко проник в нее своим мужским достоинством. Он продолжал давить и толкать ее. Ее внутренности почти готовы затопить пустыню и вдохнуть в нее новую жизнь. Она хотела перенести мужественность Гарри в свое тело и заполнить его. О, она могла бы сказать, она видела звезды и жаждала большего. Гарри прижался к ней и с еще одним кряхтящим толчком кончил глубоко внутри Лены. Влажная киска Лены сжалась вокруг Гарри, и он вошел в ее тугое тело. Гарри наклонился к киске Лены и наполнил ее своей спермой. В тот момент, когда Гарри вышел, к нему подошла голодная Тесс. Возможно, она не получила семя Гарри внутри себя. Тем не менее, она получит от него вкус. Итак, насколько физична иллюзия амулета, Лори села на колени Гарри. Она долго ждала этого момента. Ей снилось много приятных снов о Гарри с тех пор, как он отправился в Атлантиду. Она наклонилась к нему и крепко поцеловала Гарри в губы. Ее глаза на мгновение заблестели, пока они целовались друг с другом. Лори взяла Гарри за руку и сунула ее под юбку, которая была на ней, и заставила его понять, что под ней ничего не было. «Почему бы тебе не потрогать мою киску и не узнать, любовник?» Лори вздохнула. «Да, прямо здесь». Гарри толкнулся в мягкие складки ее киски. Они казались такими реальными. Говоря о реальности, Лори расстегнула топ и показала Гарри свою настоящую, очень круглую грудь. Она прикусила губу от удовольствия. Гарри переключился с ее ног на массаж ее груди. Лори проворковала на ухо Гарри, пока его руки исследовали все ее тело. Лори буквально трясло от удовольствия, чем дальше Гарри бродил по ее телу. Она задыхалась и стонала, чувство усиливалось во всем ее теле, пока он продолжал прикасаться к ней. «Сунула эти пальцы мне между ног», — выдохнула Лори. «О, вот оно, вот оно, прикоснись ко мне, пощупай меня». Лори тоже вытащила член Гарри из штанов. Она сменила тактику и упала на колени. Сексуальная русалка скользнула членом Гарри между своих грудей. «Мне не нужно беспокоиться о том, что я слишком долго буду без воды, потому что, когда я рядом с тобой, я всегда хорошенький и мокрый». Лори зажала член Гарри по обеим сторонам своей груди. Она посмотрела на него, возбуждение вспыхнуло в ее глазах, пока она раскачивалась взад-вперед. Гарри наклонился к ней и коснулся ее груди, сжимая их вокруг своего члена. Лори ворковала и мычала, скользя между ними органом Гарри. «Хватай их, трахни их, они твои». Гарри чувствовал ее плоть вокруг себя. Такие приятные, такие гибкие и такие теплые, когда они сжимаются вокруг его члена. Чем дальше Гарри проскальзывал между ее выступающими горами, тем больше Гарри тосковал по ней. Глаза Лори переместились, и она усмехнулась, скользя языком по кончику его члена. Он входил и выходил из нее и заставлял ее плакать от удовольствия, качая ее грудь. «Да, да». Лори отхлебнула головку его члена, пока он торчал у нее между грудей. Она хотела, чтобы он кончил и помазал ее тело своим семенем. Это было бы честью. «О!» Лори сжала длинный член Гарри своими сиськами и надавила на его пульсирующий орган. «Посмотри мне в глаза и отпусти всю мою прекрасную упругую грудь», — выдохнула Лори. «О, было бы так горячо, если бы твоя сперма покрыла мою грудь. О, это было бы так», — сказал Гарри. «Я взорвусь на твоих сисках». Пикантность этого слова довела Лори до исступления. Гарри втиснулся между ее великолепными шарами и продолжал качать ее. Его яйца напряглись, и он почувствовал приближение конца. Медленный край приближал Гарри все ближе и ближе, пока он не смог сдержаться. Наконец, Гарри издал один стон и взорвался всей грудью Лори. Его сперма полилась вниз по ее телу и забрызгала ее лицо и грудь. Лори окатила себя святым семенем мужчины перед ним. Она проглотила немного его спермы, когда она попала ей в рот, и это вызвало у нее покалывание. Лори смотрела, как сперма текла по ее груди. Она зачерпнула их и с голодным стоном пососала их. Она поддерживала зрительный контакт с Гарри во время сосания груди. Рот Лори опустился на ее грудь, и она наблюдала, как его член рос, пока не ударил ее по лицу. Лори поцеловала его в голову и изумительно подула на него. Гарри схватил Лори и поднял ее. Альфа, обращающаяся с ее телом, заставила Лори заволноваться. Он толкнул ее на кровать и раздвинул ей ноги. Лори чувствовала, как его руки блуждают по ее телу. Гарри поцеловал ее тело и достиг ее уха. Его горячее дыхание коснулось ее. «Я позабочусь о том, чтобы ты не смогла встать на свои новые ноги к тому времени, как я закончу». Лори раздвинула ноги и пригласила возлюбленного внутрь. Гарри схватил ее и толкнул вниз до конца. Лори сжала его в ту самую секунду, когда его твердый член вонзился в ее тело. О, да, дюйм за дюймом, Гарри входил в нее и наполнял ее киску. Лори едва ли могла сделать что-то еще, кроме как схватить Гарри за шею, когда он сильно ее колотил. «А-а-а!» Лори плакала ему в ухо. «Да». Гарри наклонился и коснулся тела русалки. О, ее бедра приподнялись. Она была чертовски возбуждена, и Гарри знал, что у нее будет больше шансов получить его сперму с первого раза, чем у большинства женщин. Конечно, тот факт, что она обладала магией, давал Лори немного несправедливого преимущества, когда он стучал глубоко внутри ее тела. Каждый раз, когда он направлял энергию через Лори, ее бедра двигались вперед и назад, заставляя ее плакать от удовольствия. Он прижался к ее тугому телу, он заставил ее кричать и сливаться с ним. Небольшой перерыв, но Лори не хотелось небольшого перерыва. Нет, она хотела, чтобы могучий жезл Гарри сломал ее. Каждый раз, когда он врезался в ее тело, у Лори закружилась голова. Она приподнялась и встретила Гарри, когда он снова и снова входил в нее. Чем быстрее он толкался в нее, тем больше ее внутренности вытекали из него. «Ты потрясающая, Лори!» О, это многое значило от него. Это был ее первый раз, и Лори нервничала. Ее подруга, Тула, сумела раздобыть несколько видеороликов из поверхностного мира, которые дали Лори ускоренный курс тонкого искусства секса. Когда Гарри неоднократно врезался в ее тело и заставлял ее кричать о нем, это было совсем не похоже на видео. О, теперь было намного лучше. Гарри обхватил ее груди и направил бесконечную магию через ее тело, заставив Лори наполнить его орган своими соками. «И я приближаюсь. Поздравляю, у тебя может получиться». Эго Лори подскочила чуть выше, не говоря уже о том, что ее бедра накачивались быстрее и вбирали больше Гарри внутрь своего тела. Он наклонился к ней и стал качать ее тело. На каждом шагу Гарри держал Лори на ладони, и буквально взял ее грудь и сжал в ладони. Лори вскинула бедра и издала еще один резкий крик. Чем быстрее Гарри врезался в нее, так близко, выдохнула Лори ему в ухо. «О-о-о, да, детка, возьми меня вот так». Гарри прижал Лори к кровати и несколько раз вонзил свой член в ее тело. Ее внутренние стены сжались вокруг него. Когда Гарри врезался в нее, он неоднократно въезжал в нее и качал ее. Ее внутренности сжались, и еще одним толчком Гарри кинулся в Лори. Его дар брызнул внутрь Лори и пропитал ее. Лори закрыла глаза и почувствовала, как удовольствие просто прорывается сквозь ее тело. Чем глубже Гарри входил в Лори, тем больше ее соков хлынуло и покрывало его вторгающийся член, заставляя ее кричать о нем. «Давай пригласим тебя в душ». В душе Алекс ждал их. Она бросила обнаженную русалку под насадку для душа и крепко поцеловала ее в губы. Лори почувствовала вторую волну энергии, когда вода впиталась в ее кожу. Она удвоила поцелуй. «Мне нравится наслаждаться игрушками Гарри», сказал Алекс. «Ты скоро узнаешь об этом». С этими словами Алекс ввела три пальца в киску Лори и кончила. Лори двигала бедрами вперед и назад, пока Алекс продолжал погружаться в нее. О, это было так горячо, так горячо. Она едва могла держать голову, когда Алекс вошел в нее и потрогал ее киску. Говоря о горячем, Гарри засунул член между бедер Алекс. Он целовал ее тело. «Но не забывайте, что это дает мне больше шансов поиграть с вами. И я знаю, как сильно вы ждете игр, мисс Денверс». Алекс радостно плакала в вздымающуюся грудь Лори, пока Гарри исследовал ее бедра. О, ей нравилось, нравилось, когда Гарри тер ее бедра и заставлял ее взорваться от возбуждения. Гарри наклонился к ней, кончик его члена проскользнул между ног Алекс и продвинулся вверх, чтобы добраться до ее киски. Алекс бросилась вниз, и кончик мужского достоинства Гарри без проблем скользнул в ее тело. «Гарри», простонала ему Алекс, «ты нужен мне внутри меня, всегда. Пусть Лори сосет твои сиськи». Алекс выставила свою вздымающуюся грудь для Лори. Нетерпеливая русалка сосала соски Алекс, а Гарри скользнул в нее сзади. Ощущение большого впечатляющего члена Гарри, полностью погрузившегося в ее тело и углубившегося в нее, заставило ее плакать по нему. О, да, это было очень приятно, действительно очень приятно, когда он вонзил свой член глубоко в ее тело, и ее крик стал еще громче. Шлепок по заднице Алекс заставил ее откинуться еще сильнее. Гарри набивал ее всеми возможными способами и заставлял ее сильно сквертать для него. Гарри ускорил шаг и двинулся вниз в ее тело. «Просто подготовлю тебя. Я знаю, как сильно ты это любишь». В тот момент, когда Гарри вдавил большой палец в анус Алекс и подготовил ее, возбужденная женщина Денверс плакала, уткнув лицо Лори в свою грудь. Она оглянулась. «Давай, трахни мою задницу. Возьми свой большой член и разорви меня». Испепеляющий взгляд Алекса заставил мужественность Гарри проявиться в полную силу. Он втиснул его между тугими и дразнящими ягодицами Алекс. Он очень медленно скользнул в нее, вонзая свой член в ее попку. Готовился окунуться в нее. Гарри прижал Алекса к душе, одновременно дразня Лори. Алекс прижалась к плитке именно в тот момент, когда Гарри вонзился ей в задницу. С удивительной силой Гарри поднял Алекс и насадил ее задницу на свой могучий стержень. Он мог видеть, как Лори смотрит на киску Алекса, открытую, влажную и прекрасную. Она практически пускала слюни при мысли об этом. «Алекс, ты ведь не против? Было бы разочарование, если бы она этого не сделала». Алекс застонал. Лори скользнула языком в киму Алекса и лизнула ее. Алекс гладила волосы своего нового питомца русалки, становясь в процессе все горячее и горячее, пока Гарри трахал ее в задницу. Она решила немного подразнить Лори. «Не волнуйся, я уверен, что Гарри тоже проверит твою прелестную маленькую задницу на прочность». Лори сочилась на пол. О, ей не терпелось насладиться плодами анального секса со своим хозяином. Прямо сейчас ее госпожа провела Лори между ее ног. Алекс крепче сжала голову Лори и вылизала ее. В то время как Гарри толкался вперед и назад в удивительный зад Алекс мог некоторое время выдерживать хорошие жесткие удары. Гарри поцеловал ее красивое лицо и скользнул в ее плотное тело сзади. Чувство похоти только усиливалось. Чем глубже Гарри входил в ее тело, он медленно, уверенно врезался в Алекс и взял ее задницу изо всех сил. Алекс сжался вокруг него и испустил еще один похотливый крик, когда он наполнил ее таким количеством члена, какое ее разум смог воспринять. В тот момент, когда Гарри вышел из Алекс, он оставил ее дрожать. Алекс удалось успокоиться с помощью Гарри. Она вцепилась в перила душа. «Стоять!» Лори встала, поднявшись. Алекс дразнил Лори, вылизывая ее очко. О, Лори вздрогнула, ее пальцы на ногах подогнулись. Алекс точно знала все нужные кнопки, которые нужно нажать, чтобы заставить Лори безумно жаждать того, что должно было произойти дальше. Гарри поставил Лори прямо на край, на кончик своего члена. Он надавил на нее, ее анус широко раскрылся для него. «Не волнуйся, я буду двигаться так медленно, как только смогу. Или нет, в зависимости от того, чего ты хочешь». Гарри наклонил Лори и скользнул своим могучим стержнем в ее идеальную задницу. Ее сочные щеки прижались к Лори. Страсть вырвалась из ее глаз, отразившись в плитке душа. Гарри прижался к шее Лори и запечатлел на ней еще несколько поцелуев. «Войди туда, немного глубже». Алекс прижался к бедрам Гарри и с ее помощью еще глубже погрузил свой член в Лори, так что она закричала. Алекс сжал яйца Гарри. «Повезло, сука». Получил кремовый пирог в свою киску и в свою задницу с первого раза. О, Лори повезло. Тем более, когда Гарри тер ее чувствительные сиськи и играл с ними, пока они качались взад-вперед. Говоря о вещах, раскачивающихся взад и вперед, яйца Гарри тоже. Они танцевали и били Лори по бедрам, тем быстрее он погружался в ее горячее подтянутое тело и заставлял ее сильно кричать. Чем быстрее Гарри вдавливался в ее тело и колотил ее очень быстро. О, ягодицы Лори вздрогнули. «Сделай это, разорви ей задницу. Будет справедливо, если ты переделаешь все ее дырочки своим большим толстым членом». Алекс попеременно терла свой клитор и поглаживала яйца Гарри. О, они были красивыми и большими и готовыми взорваться. Похорони его семя глубоко внутри идеальной задницы Лори. О, Алекс пускал слюни при виде этого большого члена, проходившего между щеками Лори многочисленными движениями. Сейчас было так жарко, что было больно. Алекс щелкнула ее клитором и издала еще один стон, когда Гарри погрузил свой член в ее задницу. «Не волнуйся, для тебя позже будет больше». Прямо сейчас Гарри сосредоточился на Лори и погрузился в нее. Чем быстрее Гарри двигался глубоко внутри нее, тем сильнее Лори сжималась вокруг него. Чем больше ее анус сжимался и сжимался вокруг Гарри, когда он вливался в нее, заставляя ее плакать по нему. Еще одним толчком Гарри погрузил свое семя глубоко в прекрасную попку Лори. Он схватил ее за бедра и накачивал в нее, пока не наполнил ее полностью. В тот момент, когда Лори упала на колени в луже собственных слюней и спермы Гарри, на ее лице появилась улыбка удовлетворения. Гарри не мог отказать Алексу, который скользнул своим членом между ее губами. Голодная до члена женщина посмотрела ей в глаза и сильно отсосала, как будто что-то еще было бы неестественным. Гарри вернулся домой, чтобы заглянуть в дом Хлои. Он услышал стоны, доносящиеся из спальни. С полуоткрытой дверью Гарри вошел в комнату и увидел дразнящее зрелище. Лейс сгорбилась над изголовьем. Хлоя надела ремень и засунула его глубоко в киску своей кузины. «Вот и все!» Лейс застонала. «О, разрушь мою киску! Ты должен пройти весь путь!» — сказала Хлоя. «Я как-нибудь получу свою арендную плату». В тот момент, когда Гарри вошел в комнату, обе женщины с улыбкой признали его присутствие. Гарри подошел и сжал их задницы, отчего они застонали. «Лена прислала мне на тест слепок твоего члена», — сказала Хлоя. Она знает, что нет ничего близкого к настоящему, но когда тебя нет рядом или ты занят, приятно иметь что-то, что может нас пережить. Ну, ты мог бы трахнуть меня настоящей штукой, и мы увидим, как близко она подобралась, сказала Лейс. В тот момент, когда Хлоя вышла из Лейс, она предложила своей кузине член Гарри. Что ж, Гарри улыбнулся и решил переехать в нее. Хлоя сняла с Гарри штаны и убедилась, что он ласковый и жесткий для Лейс, прежде чем откинуться назад, чтобы позволить Гарри творить свою магию. Ну, во имя науки. Гарри прижался к обжигающе горячему телу Лейс, и она закричала, даже завыла. Она сжала кулаки вокруг кровати, чтобы Гарри врезался в ее тело. Его член проник немного глубже в ее тело и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Как это?» – спросила Хлоя. «О, ты знаешь, это потрясающе!» – закричала Лейс. «Несправедливо сравнивать это с подделкой. Я имею в виду, подделка сама по себе она подойдет, но ничто не сравнится с его красивым, твердым, пульсирующим членом». С каждым словом Гарри все глубже проникал в Лейс. Он схватил Лейс и, как она часто просила, сделал ее своей личной шлюхой. Чем быстрее Гарри врезался в ее тело, тем сильнее кричала Лейс. Его яйца раскачивались взад-вперед и ударяли ее во все нужные точки, чтобы она закричала от удовольствия. Он прижал пальцы к ее шее и пососал мочку уха, сводя ее с ума. Хлоя решила проверить ремешок, глубоко вонзив его между губ Лейс. Лейс застонала, когда Хлоя схватила ее за голову и начала медленно, но верно накачивать ее в горло. Лейс подняла глаза и наслаждалась страхом в лицо. Очевидно, Хлоя и Гарри делали это раньше. Хотя чаще всего Хлоя оказывалась на месте Лейс, а Алекс – на месте Хлои. Так что это была интересная смена темпа, поджарить на вертеле такую женщину. Гарри и Хлоя были повсюду вокруг Лейс, а Хлоя хватала Лейс за волосы. Не хватает слов, наконец, о, Хлоя очень хорошо знала, почему Лейс не могла подобрать слов. Было просто невозможно говорить, когда член вонзился ей в горло. Хлоя надавила на волосы Лейс и врезалась в нее, снова и снова вонзая свой член в ее горло. «В целом, это хороший пробный запуск», — сказала Хлоя. «Тот факт, что он очень хорошо адаптируется к теплу моего тела и моему возбуждению, доставляет мне удовольствие». Лейс покачала головой. «Ничто не сравнится с настоящим членом из плоти и крови, который многократно вонзался в нее, и ничто не сравнится с тем, как руки Гарри задерживались во всех местах, где их хотела видеть Лейс». Он прикоснулся к ее груди и заставил ее громко закричать, когда он накачивал ее внутрь ее тела. «Чувствует себя действительно хорошо, не так ли?» Гарри подышал на шею Лейс. Хлоя решила расстегнуть ремешок члена, потому что больше не могла его терпеть. После того, как Гарри довел Лейс до оргазма, «Иди сюда, детка», — сказала Хлоя. «У меня еще не было возможности быть любезным хозяином. Почему бы тебе не зайти и не надеть что-нибудь милое и теплое?» Гарри подошел и поцеловался с Хлоей. Ненасытная блондинка провела ногтями по спине Гарри и заставила его пульсировать рядом с ней. Ее дразнящие бедра, казалось, болели, ее киска капала и жаждала Гарри. Гарри прижал ее к земле и втолкнул свое мужское достоинство в ее тело. «О-о, вот эта штука, прямо здесь», — сказала Хлоя. «Я не знаю, как прожить день без твоего члена во мне все время. Дисциплина, с которой иногда вы спотыкаетесь. Это правда», — предположила Хлоя. Гарри ускорил темп и вонзил свой твердый член глубоко в ее голодную киску. Каждый раз, когда он проскальзывал в нее, Хлоя чувствовала, как что-то нарастает между ее чреслами. Тем быстрее Гарри вдавливался в ее тело. Хлоя схватила его и массировала его твердый член своими внутренностями. Она жаждала спермы, похороненной глубоко внутри нее. Гарри прижался к телу Хлои. «Похоже, все изменилось, кузен». Как было и с не хотела трахнуть Хлою в рот их новой игрушкой, она не хотела ничего лучше, чем забраться на лицо Хлои и насладиться ее языком внутри. О, да, Хлое удалось полностью погрузить язык в супергорячую пизду Лейс и скользнуть в нее, высасывая из нее соки. Да, о, да, ситуация определенно повернулась в другую сторону. Лейс прижала свою киску к лицу Хлои, и Хлоя с безудержным желанием скользнула своей киской на них. «Засунь свой большой член внутрь нее и разрушь ее», — сказала Лейс. «Повернись». Лейс послушалась Гарри и позволила его рукам скользнуть по ее заднице. Он медленно, но уверенно провел пальцами по ее ягодицам, пока язык Хлои проникал в ее киску, и Гарри немного углубился в тлеющую горячую, палящую влажную дырку Хлои. О, было действительно приятно чувствовать, как ее киска обвивается вокруг него вот так. Чем глубже Гарри входил в Хлою, тем сильнее она его сжимала. Чем сильнее она сжимала его, тем больше Гарри входил в нее. «Давай, Хлоя, выпусти все сразу». Пальцы Гарри скользнули по соскам Хлои, позволив магии проникнуть в нее. Ее бедра вздрогнули, и она взорвалась для Гарри. Ее бедра, двигаясь вверх и вниз, вгоняли твердый член Гарри в ее тугое тело. Каждое небесное прикосновение заставляло ее оплакивать его. Настолько совершенен. Затянувшийся толчок погрузил Гарри глубоко внутрь нее. Лаис повернулась, чтобы посмотреть на Гарри. Последние несколько толчков перед тем, как Гарри погрузился глубоко внутрь Хлои. Сногсшибательный оргазм, который испытала Хлоя, был лишь второй натурой по сравнению с количеством спермы, которую Гарри излил внутрь ее тела. Он толкнулся вниз и выпустил свою сперму глубоко в теплое, гостеприимное отверстие Хлои. Он работал в ней, медленно, но верно накачивая свою сперму в ее тело. В тот момент, когда Гарри вышел, Лаис наклонилась вперед. Она игриво сжала его яйца и встретилась с ним взглядом. Затем она скользнула между ног Хлои и вылизала ее киску. Гарри позволил Лаис повеселиться. Скоро он получит ее там, где хотел. Хлоя была выведена из строя, по крайней мере, на минуту. Гарри левитировал Хлою на койку через всю комнату, что дало Лаис и Гарри полный доступ к кровати. Лаис подпрыгивала вверх и вниз на Гарри и удостоверилась, что его член скользнул глубоко в нее. О, она чувствовала, как он наполняет ее. Руки Гарри касались ее груди и касались их. Магия, направленная через них, заставила Лаис извиваться и дрожать от его рук. «Клянусь, у тебя волшебные руки». Лаис плакала за него. Гарри просто надавил на ее сиськи и снова сжал их, заставив Лаис сжаться вокруг него. Влажность ее паха промокла на его шест, когда он толкнул его в ее тело. Лаис плакала по нему, чем глубже он вжимался в ее тело. Дверь открылась, и Гарри отвлекся от Лаис. «Тесс, я буду с тобой через секунду». Тесс полагала, что похотливая брюнетка верхом на Гарри монополизировала большую часть его времени и связи. Тесс заскочила к Лене, чтобы посмотреть, как девочки поживают с маленьким подарком Лены. Подарок был положен на комод, забыт, так как прибыл настоящий подарок. Лаис откинулась назад и поймала взгляд на соблазнительной рыжеволосой. Тесс улыбнулась ей и послала Лаис воздушный поцелуй. Что-то в ее поведении просто разозлило Лаис. И тот факт, что Гарри все еще насаживал ее на свой большой пульсирующий член, тоже не помогал гормонам Лаис. Она бросилась на него и закричала от удовольствия. Тесс разделась до кружевного фиолетового белья и села на кровать. Гарри позаботился о том, чтобы она не слишком расстроилась в ожидании, раздвинув ей ноги и сильно перебирая ее пальцами. О, Тесс подумала, что это хорошо. Одним пальцем Гарри творил больше магии, чем большинство мужчин, всем телом. Не то чтобы Тесс не хотела исследовать тело Гарри, и уж точно она хотела, чтобы этот большой пульсирующий член был глубоко внутри нее. Гарри отстранился от Тесс и предложил Лаис свой палец. Лаис взяла палец Гарри и сосала его, пока он не стал сухим. Она надеялась, что Гарри вернется за добавкой. «Пора тебе кончить. Подари нашей гости удовольствие, когда она сосет мой член». Лаис подпрыгивала вверх и вниз на Гарри и чувствовала, как ее влажная киска сжимается вокруг него. К сожалению, она не собиралась получать его сперму, по крайней мере, не в этом раунде. Лаис прижалась к Гарри и почувствовала, как он качается внутри нее. Ее оргазм был сильным. «А-а-а, боже, как один человек может быть таким хорошим?» Тесс лишь ухмыльнулась. Называть Гарри простым человеком, ну, это было не совсем так. Он превратил Лаис в лужу каши. Тесс сосредоточилась на бедрах Лаис и страстно желала их лизнуть. Однако определенная часть Гарри требовала внимания. Сексуальная рыжеволосая сестра Лютер полностью прижалась ртом к жесткому органу Гарри. Гарри провел пальцами по волосам Тесс и качнулся до самого горла. О, да, это было так горячо, что ее губы почти поглотили его сильно и быстро. «Тебе нравится этот вкус, не так ли, Лутесса?» Использование ее официального имени заставило Тесс промокнуть чресло. И вдруг она почувствовала, как Лаис ныряет, целует и облизывает ее киску. О, брюнетка была хорошо обучена, и Тесс не могла дождаться, чтобы испытать ее. «Да, сэр, очень хорошо», — сказала Тесс. «Позвольте мне вернуть услугу, мисс Лейн». Лаис повернулась и раздвинула ноги для Тесс. «Тогда копай». О, Тесс собиралась. Она наклонилась и лизнула киску Лаис. Жестко, Быстро и энергично она лизнула его и заставила себя вскрикнуть от удовольствия. Лейс неоднократно вздымала бедра и наслаждалась тем, что Тесс сделала с ней. Тесс точно знала все нужные места для удара, и она была королевой в лизании киски. Но в этой группе любовников был только один король. Гарри скользнул пальцами вниз по ее телу, заставив ее извиваться и трястись повсюду. Гарри глубоко проник в Тесс, прежде чем, наконец, его твердый член вдавился в ее тугое тело и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Хорошая девочка, хорошая девочка, но на этот раз ты получишь мою сперму, о!» Тесс намеревалась заработать каждую каплю спермы из его яиц, и о, его яйца были раздутыми и большими и прижимались к ней. Тесс застонала, когда он прижался к ней, оставив отпечаток на ее теле. Гарри наклонился к ней и поцеловал в шею, сводя ее с ума от удовольствия. Каждая последняя капля спермы будет стекать с его яиц и проливаться на ее тугое тело. Тесс чувствовала это, чувствовала, как удовольствие покалывает ее тело. Лейс направила лицо Тесс в свою киску и убедилась, что она продолжит лизать его. Время от времени она чувствовала, как руки Гарри касаются ее ног. Он всегда прикасался к ней в нужном месте. Как Хлоя могла так крепко спать во время всего этого, что Лейс никогда бы не узнала. С другой стороны, Гарри утомил ее, жестко трахнув. И некоторые люди сказали Лейс, что она может спать, пока поезд идет через дом. Это было бы настоящим подвигом, но Лейс в этом не сомневалась. Она достигла пика и застонала, чем быстрее Тесс погрузила в нее язык. Чем быстрее Тесс вонзала свой язык внутрь себя, тем больше ее киска брызгала и сочилась во всех нужных местах. Гарри прижался к Тесс, и ее тлеющие горячие стены крепко сжали его. Красавчик Вундеркинд скользнул пальцами вниз по ней и стал играть с Тесс, превращая ее в дрожащую мокрую развалину для его рук. Он поцеловал ее и заставил Тесс стонать под ним. «Так близко», — сказал Гарри, — «вы заслужили это». Тесс прижалась к нему. После того, как ее старшая сестра украла этот груз из ее спины в Китае, теперь они были дома, Тесс забрала его. Он устроился внутри ее тела, и он продолжал качать внутри нее. О, она это чувствовала. Первая струйка просочилась в тело Тесс, а затем поток. Затем, наконец, Гарри откинулся назад и глубоко вонзил свой пульсирующий твердый член в тело Тесс. Рывок за рывком семени, заслуженные, стреляли в нее. Тесс уткнулась лицом в Лейс, и ее лицо тоже было покрыто спермой. Лейс, Тесс и Гарри кончили практически одновременно, и их сильно трясло от общего оргазма. Затем последовало послесвечение, когда Тесс поднялась. Огромная улыбка на ее лице, когда две женщины сомкнули губы в поцелуе. Лейс попробовала себя на губах Тесс, и это возбудило ее еще больше, чем когда-либо. В тот момент, когда Лейс отстранилась от Тесс, между ними двумя соединилась нить шалфея. Тесс посмотрела на член Гарри, который был твердым, как будто он только что не взорвался внутри Тесс. «Подарок, который продолжает дарить», — сказала Тесс. «Я знаю, да», — с ухмылкой сказала Лейс. «Почему бы вам двоим не насладиться этим?» Две красивые женщины так и сделали. Лейс и Тесс яростно лизали член Гарри, как будто это был рожок мороженого, оставленный в летнюю жару, и им нужна была возможность получить все эти дразнящие сливки. Гарри ощупал их горячие возбужденные тела. Он надеялся, что Хлоя скоро появится и присоединится к ним. Глава 9. Кара Зор-Эл очень сильно разбила стену храма. Краем глаза выжившая криптонианка увидела, как крылатый воин-зомби-ястреб бросился на нее. Потребовалось всего несколько секунд, прежде чем Кара увернулась от атаки, как раз перед тем, как оружие почти пронзило ей верхушку черепа. Рядом с ней дрались Гарри и Затанна. Они использовали мистические заклинания, чтобы отразить атаки зомби-ястребов. А дальше от них следовала Клэр Силтон, известная как Вулкана, и, конечно же, Алекс тоже был там. Они были по горло забиты вещами. Они даже не достигли кристалла воздуха, когда на них напали ястребы. Когда ястребы напали, вся группа была в драке. Гарри подпрыгнул высоко в воздух и с помощью своего супердыхания повалил их на землю. Лидерство Тесс было правильным, и они определенно были в гуще событий. Издалека Тесс и Лена исследовали, что им нужно сделать. Тем не менее, остаться в живых было высшим приоритетом для Гарри прямо сейчас. Кулак Гарри развернулся и врезался в ястребов. «Найди источник магии, приводящий в действие эти штуки, отрезая его», — крикнул Гарри Затанне. Затанна кивнула, посадив в клетку двух существ. Легче сказать, чем сделать в такой ситуации. Существа вырвались из сдерживания. «Ну, «Пока ты это делаешь, я должен увеличить огонь». Клэр лучше контролировала свои силы и смогла направить стену огня, чтобы ястребы были разрезаны пополам. Алекс поднял один из кинжалов, выпавших из рук, и метнул в него. В ту минуту, когда кинжал пронзил лицо зомбированного существа, оно рассыпалось в прах. «Их оружие, они ранят их». «Хорошая идея», — закричал Гарри. «Ты должен пройти через стену, ту, на которой изображены символы, изображающие ястребов, которым поклоняются как богам», — сказала ему Лена. «Легче сказать, чем сделать, учитывая, что именно это место сейчас охраняли ястребы». Тем не менее, Гарри сохранился. Один из топоров приблизился к нему. Он заблокировал его, вырвал из рук существа. Затем он подпрыгнул высоко в воздух и с диким размахом вонзил топор в грудь ястреба. Существо-ястреб упало на землю, тяжело дыша от удара топора прямо ему в грудь. «Один убит, осталось еще несколько», — размышлял Гарри. Громкий стук ястреба привлек внимание Гарри. Все они были вооружены топорами и были готовы идти. Гарри увернулся от оглушительного удара топора о землю. Гарри отвлек их внимание голографической копией. Два существа столкнулись друг с другом. «Есть ли предел этим вещам?» — спросила Кара. «Хороший вопрос», — сказал Алекс. Яркий свет осветил храм. Затем перед ними появилась Лана. Ее глаза засветились, она повернулась и отбросила всех зомби-ястребов. Гарри встретился взглядом с Ланой на минуту. Он быстро повернулся к Затанне, которая выглядела такой же сбитой с толку, как и она. «Это я, а не Изабель», — сказала Лана. «Я знаю, что я делаю». «Вы знаете?» — спросил Гарри. «У меня есть контроль», — сказала Лана. «Камень, он нужен нам до того, как его получит Тиги или Селена». Лана открыла ворота. Гарри приготовился прервать ее. Он проскользнул. В тот момент, когда они проскользнули внутрь, крылатые воины храма стали инертными. Таким образом, поднимая гораздо больше вопросов о том, что только что произошло, на то были ответы на данный момент. Кристалл должен был быть сразу за этими воротами. Однако не тут-то было. Нет-нет, глаза Ланы переместились, и сила глубоко внутри нее вырвалась наружу. Сказать, что Изабель была немного в ярости из-за этой ситуации, было бы преувеличением. Ее ярость была почти апалпетической. Лана тряслась, кричала и чуть не посылала в храм вспышки магии. «Ты не контролируешь ситуацию». Чья-то рука схватила ее, и внезапно, в мгновение ока, Гарри оказался лицом к лицу с Ланой и Изабель на астральном плане. «Кто-то избил нас до камня», — сказал Гарри. «Но кто и как, очевидно, кто это сделал», — сказала Изабель. «Но мы узнаем, как». «Что-то в этом не так», — сказал Гарри. «Что-то с магией не так, там что-то внизу, в склепах». Гарри направил их духи вниз, чтобы рассмотреть их поближе. Он заметил склепы. Три из них содержали мумифицированные трупы ястребов. Четвертого не было. Они появились физически в храме. Гарри возился со своим наушником, но что-то в магии его испортило. Он мог тратить время на исправление этого, но все же он мог идти вперед. «Мне не следовало приходить сюда», — сказала Лана. «И все же ты здесь», — ровным голосом ответил Гарри. «Теперь пути назад нет. Единственное место, куда нам идти, вперед, глубже в храм». «Верно», — согласилась Лана. «Вперед». Эти двое прошли несколько миль. Гарри обошел храм и надеялся вернуться обратно. Лана схватила его за плечо и почти открыла рот. Гарри заставил ее крик замолчать, прежде чем он успел пронзить висок и потревожить что-либо еще. Гарри столкнулся лицом к лицу с очень впечатляющей, царственной рыжеволосой женщиной с крыльями. Она носила доспехи, как у ястребов, хотя и не зомби. Она посмотрела на них. «Приветствую вас, путешественник», — сказала она. «Меня зовут Чайера, я жрица этого храма. Я покоилась здесь веками, пока не прибыл законный обладатель камня воздуха». «Ты не единственный», — сказал Гарри. «Мои товарищи и я подверглись нападению стража храма». Чайера нахмурился и огляделся. Она как будто проверила воздух вокруг них. Лана выглядела так, словно у нее были какие-то вопросы. «Я здесь за кристаллом, он мой». «Да, я это чувствую», — сказал Чайера. «Но кто-то проник в сокровенный храм». Гарри знал, что искушает судьбу, спрашивая, особенно, когда он мог чувствовать множество волн мистической энергии, грохочущих вокруг него и угрожающих вызвать проблемы, что находится в сокровенном храме. Лена и Тесс думали, что вне храма они в безопасности. Волна энергии захлестнула их внутрь храма, несмотря на все их попытки уйти. Они с грохотом упали на землю. «О!» — Лена закрыла глаза. Гарри сделал телепортацию такой простой. «Не самое изящное приземление», — сказала Лена. «Я не думал, что окажусь в другом мистическом храме. О, Тесс, будь осторожна». «Правильно, потому что я не думаю, что было бы хорошей идеей прикасаться к чему-либо в этом храме, по крайней мере напрямую», сказала Тесс. Проклятий было сколько угодно. Лена обмотала руку шарфом и медленно оторвала лезвие от стены. На всякий случай вооружиться. Сестры Лютер продвинулись дальше в храм, исследуя его. Отметины на стене были странными, и раздался шепот. Туннель был освещен. Кто-то с факелом спустился. Тесс потянулась за спрятанным оружием, но Лена покачала головой. Это мог быть один из спутников Гарри или сам Гарри, спускающийся по туннелю. По крайней мере, на это надеялась Лена. Возможно, она ошибалась. Из туннелей появился Лекс. Это заставило Лену и Тесс сморгнуть. И Лекс, похоже, сам удивился, когда две женщины, встретив взгляды, одновременно сказали одно и то же. «Что ты здесь делаешь?» Лекс только что потратил секунду. «Ты помогаешь Гарри?» «Конечно», — сказал Лекс. «Но я тоже был, хотя не так прямо. Я наблюдал за тигами в течение нескольких месяцев, и чтобы они не искали, я не могу им это позволить. Наш отец прав в одном, они замышляют что-то сомнительное. Ты и половины не знаешь», — сказала Лена. «Ну, просвети меня». В последний раз, когда Лекс был рядом со своими двумя сестрами, он был расколот пополам. Таким образом, напряженность между всеми сторонами была очень очевидной. «У Гарри его еще нет, не так ли?» – спросил Лекс. «Нет, и у тебя его нет», – сказала Лена. «Храм не действовал бы так, как если бы что-то было удалено», – сказал Лекс. «Я пришла к такому же выводу», – согласилась Лена. «Кто-то должен иметь его». И снова Лена согласилась. Тесс, Лекс и Лена прошли через храм, проносясь мимо каких-то теней, которые бродили повсюду. Никто не атаковал, но Лена была готова среагировать в любой момент. «Пройти через крайнюю правую комнату, наименее опасный путь отсюда», — сказала Лена. «Наименее смертоносный?» — спросил Лекс. «Не наполняет меня надеждой». «Нет, не должно», — согласилась Лена. «Ну, тебе виднее. Иди вперед». Лена решила рискнуть, а Лекс и Тесс последовали за ней. Ничего не произошло, но она просто ждала, пока упадет второй ботинок. «Вот ты где!» Затанна, Клэр, Алекс и Кара подняли головы и увидели, как троица Лютеров идет по храму. «Я думала, ты должен быть вне храма», — сказала Кара. «Ну, планы изменились», — сказала Лена. «Разве Гарри не с тобой?» «Нет, я думал, он уже вернется», — сказал Алекс. «Он преследовал Лану через ворота, а затем, когда это произошло, ястребы-зомби, которые пытались нас убить, вывели нас. Вы все в самой серьезной опасности. Гарри и Лана возвращаются». Сказать, что некоторые из членов группы вздохнули с облегчением, было очевидным. Все они напряглись, глядя на присоединившуюся к ним женщину. «Она не одна из стражей», — сказал Гарри. «Ну, во всяком случае, не безмозглые. Ее зовут Чайера, и она хранительница храма». «Да», — сказал Чайера, — «у кого-то есть камень. Они могут не понимать, что делают». «Кто?» — спросил Алекс. «Кто бы мог? Камень сейчас вас меньше всего беспокоит. Я знаю истинную силу этого храма, и я использую ее, чтобы уничтожить вас всех». К их большому удивлению, Джейсон Тик вышел из тени храма. Лекс поднял бровь. «Ты что-то сделал без того, чтобы твоя мать дергала тебя за ниточки?» — спросил Лекс. «Впечатляет. Она — мозг этой операции. Хотя ты можешь быть глазным леденцем, хотя она была довольно красивой в свое время. Все еще немного 3 из 10 по отделу личности. Это передается в семье. Лекс Лютер, ты не тот гений, за которого себя считаешь», — сказал ему Джейсон. «У меня есть сила, я получил силу за камнем». «Есть еще кое-что», — сказала Затанна. «Он подключился к чему-то другому». «Да», — сказал Гарри, — «это о том, что мы говорим вам. И я использую эту силу, чтобы сокрушить всех своих врагов. Мать будет уважать меня». «Что-то я в этом сомневаюсь», — сказал Лекс. Внезапно Джейсон вскрикнул. Из тела мужчины выросли крылья. Наряду со странной тенью, похожей на энергию, которая охватила части храма вокруг него, казалось, что земля, на которой он стоял, разлагалась. Вдобавок к острым как бритва зубам и когтям, а также его крыльям, ставшим острыми как бритва, он выглядел как зрелище. Он подключился к проклятию Хатсета своим вмешательством.